Глава 39. Чужие. Иван. Прижимая к себе малого, выхожу. Варвара передает второго на руки Андрюхе, и мы с ним стоим немного в стороне от происходящего. Ничего не понимаю, не слышу, как контуженный. В ушах звенит, колени мягкие, подпираю плечом косяк. Не смотрит даже на меня. Невеста? Невеста? Что-то я не понял. Хмуро переводит взгляд с Диляры на меня Андрей. Брат. Тяжело сглатываю и отворачиваюсь, понимая, что не могу держать лицо. Зажмуриваюсь. «Она?» — шепчет Андрюха. Киваю. «Пиздец». «Иди за стол, Ванечка», — забирает у меня с рук Илюху Варвара. Ее широкая улыбка замирает. Она тревожно считывает с нас с Андрюхой эмоции. В гостиной начинает расти напряжение. Усадив пацанов в манеж, Варвара выходит. «Вань?» «Не голодный я», — сжимаю челюсти. Дядька, ощущая захватывающий всех коллапс, обнимает Диляру, словно пытаясь укрыть ее от всех. Она нервно держится за его предплечье, нервно и доверчиво. Он поглаживает ее пальцы. На безымянном новое кольцо. В моих глазах темнеет. Что он делает? Зачем? Мне хочется снести ему челюсть. И проорать ей в лицо, что так нельзя. Нельзя так с живыми людьми. Зачем ты пришла в мою семью в этом статусе? Мы встречаемся с ней взглядами. Ее виноватый. «Диляра», — хмурится бабушка, — «имя у тебя редкое». Андрюха впечатывает мне в ладонь пачку сигарет и идет к столу. Серега тоже завис, по очереди разглядывает то полкана, то Диляру, то меня. Дядька наконец-то убирает от Диляры руки, оставляя ее с бабушкой. «Иван?» Сжимаю кулаки. Пытаюсь тормозить свою съезжающую крышу. Перестаю его чувствовать родным. Чужие. Мое лицо вздрагивает ненавистью. «Иван», — еще раз повторяет он, — «пойдем покурим». Пульс оглушающе стучит в уши. Достаю сигарету, вставляю губы и молча обхожу его, отправляясь на лоджию. Щелчок зажигалки и вдох. Слышу, как прикрывает за нами дверь. Разворачиваюсь, смотрю через стекло в квартиру, не сводя глаз с Ярой. Улыбка у нее совсем чужая и вынужденная. «Иван, последний раз спрошу, ты хочешь мне что-то сказать?» «Не-а». «А я хочу. Говори». «Я люблю ее. Не обессудь. Возможность не допустить это у тебя была. А теперь не надо так на мою женщину смотреть, на мою будущую жену». Меня охватывает волной адреналина. Рывком разворачиваюсь, сгребаю ее рубаху на груди и дергаю на себя. «Остынь!» — рявкает он, показательно толкая меня кулаком в челюсть. Братья, вылетев на балкон, растаскивают нас. Сергей за локти дергает меня назад. «Мужики!» — встает между нами Андрей. «Вы что творите?» «Все нормально», — прищуривается дядька. «Погорячился, Иван, да? Дайте нам поговорить». Дергаюсь, освобождая руки из схватки брата. Отворачиваюсь снова к окну, ловя шокированный взгляд застывшей Диляры. Больше не вижу ничего. Братья выходят. «Ты спал с ней?» «Молчу». Она говорит «нет, но так можно только за свою организировать. Почему не сказал?» «Идиот», — с чувством. «Я с Ярой хочу поговорить», — разворачиваюсь. Трясущимися руками достает из пачки сигарету. «Если бы она хотела поговорить с тобой, поговорила бы. Она же твоя рабыня. Спрашиваю у хозяина. Чего несешь?» Вставляет сигарету в побелевшие губы. Глубокая затяжка. «Иван, почему не сказал?» «Я только с ней буду говорить», — отрицательно качаю головой. Вылетаю с балкона. «Яра», — рявкую я, снова теряя тормоза. «Выйдем на пару минут, есть разговор». Не оглядываясь, ухожу к входной двери, врубаю в прихожий свет. Она уплывает следом со мной в своем длинном платье. Чужая, испуганная, расстроенная. «Что ты делаешь?» — срывается мой голос на хрип. Сжимаю лицо ладонями, впечатываю в стену. «Что ты делаешь?» — Руся на части. Зажмуриваясь, утыкаюсь своим лбом в ее. «Я так тебя люблю. Я все сделаю для тебя сам, пожалуйста», — надрывно умоляю ее. Меня трясет от понимания, что это все бесполезно, но я все равно отчаянно обещаю ей, я проведу тебя к нему в госпиталь сегодня. Мои губы вжимаются в ее скулу и инстинктивно смещаются к желанным губам. Накрывает моей ладонью. «Нет, Иван». Распахиваю глаза, зависая на ее губах. Неверяще веду по ним пальцем. Вот здесь, порвано было. Глажу нижнюю губу. Я своими глазами видел. Я эту кровь с ее губ срезал там, на ринге. Снова не понимая, веду пальцем. Мой палец изучающий скользит выше. Нахмурившись, ловлю детали. Сжимаясь носом ей висок, вдыхаю глубоко-глубоко. Не то. И дело не в духах. Мое сердце снова шкалит. Теперь совсем по-другому. «Ванечка», — шепчет она, поглаживая мою ладонь, заправляет за ушко прядь своих волос, выразительно глядя мне в глаза. Мой взгляд застывает на совершенно незнакомом шраме, шокированно убираю от нее руки. Вдруг совершенно очевидно осознавая и другие отличия, чуть менее крутой изгиб бровей, голос другой. Веду пальцами по предплечьям и выше, понимая, что они не так крепкие и рельефны, как были. И взгляд. Вообще другая женщина. «Ты не Яра», — шевелю одними губами, осаживаясь. В голове взрывается несколько снарядов. Может, я брежу уже, но она вжимает палец мне в губы и положительно моргает. «Тише, Ванечка», — умоляюще. Гладит меня по плечу. «Ты правда можешь провести?» Растерянно киваю. «Я попробую. Обувай туфельки. Пойдем».